С примилой парочкой Владом и Егором пришлось распрощаться, хотя никому этого не хотелось, особенно последнему. Он рвался поставить передние лапы на Ясю, а то и вовсе залезть на нее целиком. Оборотень смеялся и говорил, что тот отлично определяет хороших людей, хоть и дурень, конечно, невоспитанный. Потом подставил ведьме собственную щеку, которую она чмокнула раньше, чем сообразила, что делает. Черт побери этих перевертышей, как они умудряются за час своими стать? После чего Влад пожал руки, локти хмурому Глебу и укатил с Егором на роскошном, хоть и видавшем виды, внедорожнике с открытым кузовом. «Думаешь, Марина похитила Линженя?» «Возможно», — колдун покосился на пакет с халатом, который держал. «Небогатая семья, невысокая зарплата, молодая девушка без особых способностей, судя по найденным фото, влюбленная и нерешительная, но явно с мечтами и надеждами. Много ли надо, чтобы ее увлечь? Ей могли предложить какой-то хитрый план». «Новый способ приворота? Что-то посулили?» Яся нахмурилась. Глеб говорил все верно. «Но зачем ей Линжень? Он просто маленький мальчик. Да и план дурацкий какой-то. Все очень быстро заметили, что малыша нет». «План дурацкий? Может, мы ее спугнули и заставили действовать так, а не по какому-то более продуманному плану?» «Возможно». В Ярославе так не хотелось соглашаться. Она не очень понимала, почему, ведь совершенно не знала эту Марину. Вспомнилась воинственная. Она хорошая девочка. Ее любят, пристроили на работу, заступаются, хвалят даже при подозрении в похищении ребенка. Но Яся прекрасно знала, что порой хорошие девочки на деле оказываются озлобленными чудовищами. «Все возможно». «Надо поговорить с родителями ребенка», — Глеб вздохнул, явно предвкушая эту непростую беседу. Ведьма представила, как к ним домой пришел бы какой-то полицейский и сказал, что цветочка похитили. И не смогла. Даже думать об этом не получалось. Этот ад, пусть и только в воображении, казался неподъемным. Если Марина и правда виновата... «Она хорошая девочка, она бы никогда...» прозвучало в памяти полное слез отрицания кухарки. Будут ли в этом деле еще слезы? Нет, она не хотела говорить с родителями Линженя. Но если она хочет его найти, то как без этого? «Отвезешь халат на экспертизу?» Ярослава повернулась к Глебу, уставилась на него своими ведьмовскими зелеными глазами и нежно вопросила. «Ты офонарил, Чердаев?» «Очень поможет делу». «Я похожа на курьера?» «Ну, молодая. Самокат вот есть». «Самокат!» — прошипела она. «А еще у меня проклятье есть. Хочешь?» «Это нападение на сотрудника при исполнении?» «Статусом прикрылся». «Как с вами, ведьмами, иначе?» И он внезапно улыбнулся. «Больше не грустишь?» В возмущении Яся воззрилась на этого невозможного чародея, разрываясь между гневом и благодарностью. «Я, конечно, могу ошибаться, но мне кажется, Славик сейчас рядом с Линженем». Девушка прикусила нижнюю губу, будто в раздумьях. «И что?» — колдун подозрительно посмотрел на ведьму. «Хотела тебе рассказать свою идею, как найти Славика, но не буду». «Это как-то связано с чертями?» «Нет, по крайней мере, не сразу». «Никаких чертей?» «Ну, в целом, я не слишком хороший поисковик». «Я очень сомневаюсь, что мальчика не закрыли от поиска. Это первое, что делают все похитители, если нечистики. Хотя надо проверить». «Поэтому я и предлагаю искать не Линженя, а Славика». «Яся, я прекрасно знаю, что ведьмовской поиск работает только от предмета к живому существу. Можно найти потерявшуюся собаку, имея на руках ее ошейник, но нельзя найти ошейник, даже если вся собака рядом». «Но принцип подобия работает?» «Подобие. У тебя есть еще один Славик?» «Нет». «Вот ежики древесные, не хотела же тебе говорить». «Я изучал техники допроса». «Ты меня допрашивал?» Это была добровольная помощь следствию. Мерзавец!» Глеб шутовски поклонился. «Так у тебя есть еще один Славик?» «Возможно. Возможно, собрат Славика сохранился у моей подруги». «Хм...» «Что? Хм...» — прищурилась Ярослава. «Давай попробуем», — подумав, ответил Глеб. Девушка подозрительно посмотрела на чародея. Что-то он слишком легко согласился. «Но у меня условие», — не разочаровал ее колдун. Яся вопросительно подняла брови. «Если твоя идея не сработает, ты отправляешься домой или на учебу, уж не знаю, куда тебе надо, и больше не лезешь в это дело, причем без обмана. Никаких поисков Лин Женя или Славика у меня за спиной. Обещаешь?» «Разве я мешаю?» «Я нарушаю инструкции, допуская твое присутствие в первые свои дни на новом месте». «Да никто не против. Я же работаю на полицию». «Ты сторонний консультант», — терпеливо, как ребенку, начал объяснять Глеб. «А если под меня начнут копать, то твое участие мигом вскроется. На увольнение, может, это и не потянет, а вот на разглашение вполне». «А под тебя будут копать?» — спросила Ярослава тоном. «Да кому ты нужен?» «Рано или поздно, разумеется, начнут». «А ты о себе высокого мнения». «Не без этого». «Так мы договорились?» «А если нет?» — прищурилась Яся. «Тогда ты отправляешься по своим делам уже сейчас». «Ты не можешь запретить мне искать Славика?» — возмутилась девушка. «Я могу сильно осложнить тебе жизнь. Но мы же не хотим тратить время на войны, когда надо искать Лин Женя, так?» «Это ты собрался эти войны устраивать?» «Да, но у тебя есть только такой выбор», — бескомпромиссно заявил Глеб, глянув на ведьму и одновременно поворачивая машину вправо. Яся возмущенно уставилась на него. «Знаешь, ты невыносим». «Есть такое. Сделка?» Девушка помедлила, но все же кивнула. Потом придумает, как ее обойти. «Ярослава, магическая сделка!» В голосе Глеба прозвенела сталь. «Ты мне не веришь?» «Я похож на лоха?» Тут она подумала, что ответ надо придержать при себе, ибо точно поссорятся. «Чертов коп! Чертова ведьма! Клятву, Яся!» «Да подавись ты!» — мысленно выругалась девушка, проговаривая вслух классическую магическую формулу сделки, и потребовала от него ответную клятву. Он оттарабанил ее без вопросов, хотя морду при этом имел невероятно довольную. Ярослава заподозрила, что где-то продешевила, но дело было сделано, и она, вытащив телефон, набрала номер подруги. «Хай, прогульщикам и фантазерам!» — раздалось из смартфона. «Привет, занудам и перфекционистам!» Людмила засмеялась, но быстро себя оборвала. «Что-то случилось?» Ясе казалось, что их прошлый разговор произошел не сегодня утром, а недели 4 назад. «Да, но пока не могу сказать. Люд, а помнишь, ты говорила, что у тебя остался Лев из той же партии, что и Славик?» «А, я знала! Кто лучшая подруга? Кто лучше всех понимает людей? Что, потеряли Славика? Устроила вам цветочек-концерт?» Когда Людмила узнала, что цветочек прилюбила сине-оранжевого льва, она отложила такую же игрушку и на вопрос «Зачем?» заявила: «Еще спасибо мне скажешь». «Могу я подъехать за ним?» «Ха! Приезжай, конечно! Так кто умнее всех?»